Глава 24. Основоположник русской нейрохирургии. Тот, кто работает, всегда молод. И иногда мне кажется, что, может быть, труд вырабатывает какие-нибудь особенные гормоны, повышающие жизненный импульс. Бурденко. 3 июня 1876 года в селе Каменка Пензенской губернии в семье сельского священника родился мальчик Коля. Как мы видим, далеко не впервые выдающиеся врачи России происходили из семей священников. Судя по воспоминаниям, мальчишка с измальства рос своенравным, всегда имел свое мнение, которое отстаивал до конца. О своем образовании он начал заботиться самостоятельно, в самом раннем возрасте, просто-напросто, будучи 5 лет от роду, пришел в сельскую школу и заявил, что желает тут учиться. Мал еще, заявил учитель, и вежливо выпроводил за дверь. Плохо он представлял, с кем его свела судьба. Коля стал каждый день приходить в школу и стоять под дверью с немым вопросом на лице, когда же его, наконец, будут учить. И ведь победил, переупрямил. Вскоре учитель разрешил ему посещать школу на общих основаниях. Окончив школу, Николай, подобно многим поповичам, поначалу хотел продолжать семейные традиции. В 1891 году поступил в Пензенскую духовную семинарию, а в 1897 году окончил ее с отличием. Видя одаренность семинариста, духовное начальство решило отправить его в Петербургскую духовную академию, но Николай неожиданно для всех уехал за 3-9 земель в Сибирь, где никогда прежде не бывал, в Томск, и поступил на медицинский факультет только что открывшегося там университета. До сих пор нет внятных объяснений, отчего Бурденко столь кардинальным образом решил изменить свою жизнь и выбрать новую профессию. Одно можно сказать с уверенностью – поступление далось нелегко. Уж откуда и почему так повелось, неизвестно, но до революции в высших учебных заведениях семинаристов откровенно недолюбливали. Настолько, что в свое время даже поступило негласное указание не властей, а вполне себе либеральных профессоров заваливать семинаристов на экзаменах, насколько возможно. То ли нравы смягчились, то ли в Сибири к семинаристам относились более терпимо, как бы там ни было, Николай поступил. Еще студентом выезжал в деревни на борьбу с эпидемиями тифа, черной оспы, скарлатины. Вот только через 2 года был исключен из университета за активное участие в студенческих беспорядках. Есть сильные подозрения, что в его бунтарском настроении сыграло немалую роль семинарское прошлое. Взявшись исследовать тему, быстро приходил к выводу, что семинарии в начале XX века превратились прямо-таки в школы юных бунтарей. Семинарское прошлое имели Сталин, Микоян, Петлюра, и не они одни. Потом ему удастся восстановиться, но потом Николая снова исключают. Правда, на сей раз, быть может, и необоснованно. По одним сведениям, он все же участвовал в очередной бузе, по другим попал в черный список то ли по ошибке, то ли из-за интриг недругов, возможно, та самая застарелая неприязнь профессуры к семинаристам. Восстановиться удалось и во второй раз, но в университете Николаю стало очень уж неуютно. Пришлось уйти в никуда. Тут грянула русско-японская война, и Николай пошел добровольцем в санитарный отряд в должности помощника врача. Работал отнюдь не в тылу. Был случай, когда по его инициативе небольшая группа медиков отправилась подбирать раненых прямо на передовой. Бурденко был ранен пулей в руку, но категорически отказался перевязываться раньше, чем сам закончит перевязку раненого. Когда кончилась война, он решил закончить образование. Как по-вашему, куда может поехать молодой человек, желающий стать хорошим врачом? Правильно, в Дербт. Точнее, уже в Юрьев. В 1893 году городу царским указом было возвращено старое историческое название, к сожалению, всего на 20 лет. Потом захмелевшие от независимости эстонцы, отроду не имевшие своей государственности, переименовали его как-то по-своему. В 1906 году Бурденко закончил Юрьевский университет, получил диплом лекаря с отличием, работал хирургом в Пензенской земской больнице. В 1909 году защитил диссертацию к вопросу о последствиях перевязки вена портая, это та вена, что несет кровь из кишечника в печень. Выбор темы был следствием влияния идей и открытий великого русского физиолога Павлова. На павловские темы Бурденко написал еще 5 работ, а за диссертацию получил звание доктора медицины. Год стажировался в клиниках Германии и Швейцарии. Стал приват-доцентом, а чуть позже экстраординарным профессором кафедры хирургии Юрьевского университета. Начинается Первая мировая. Бурденко вновь уходит на фронт добровольцем, он назначен помощником заведующего медицинской частью Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта. Участвовал в наступлении в Восточной Пруссии, в Варшавско-Ивангородской операции, организовывал перевязочно-эвакуационные пункты и полевые лазареты. За все время войны, которую прошел, как говорится, от звонка до звонка, сделал около 2000 хирургических операций. Не раз бывал под обстрелом. Под его руководством была успешно проведена эвакуация более 25 тысяч раненых. Ради уменьшения смертности и снижения числа ампутаций Бурденко занимался сортировкой раненых, чтобы они попадали именно в те госпитали, где им окажут помощь по профилю ранения. Столкнувшись с высокой смертностью раненых в живот, происходившей от того, что их везли на дальние расстояния, Бурденко организовал специальные операционные пункты, расположенные, насколько возможно, близко к линии фронта. Впервые в военно-полевой хирургии он применил шов при ранении черепа. Последователь Пирогова Бурденко подчеркивал, что при спасении жизни тяжелораненых большую роль играет административная сторона дела, то есть хорошо налаженная организация хирургической помощи на месте. Как его только на все хватало. Бурденко изучал организацию санитарной и противоэпидемической службы, военную гигиену, санитарно-химическую защиту, профилактику венерических заболеваний. В 1915 году он хирург-консультант 2-й армии. В 1916-м хирург-консультант госпиталей Риги. После февральской революции назначен исправляющим должность главного военно-санитарного инспектора, но не сработавшись с чиновниками главного военно-санитарного управления, вернулся в действующую армию. Летом 1917 года был контужен и, как теперь принято выражаться, комиссован. Вернулся в Юрьевский университет и стал там заведующим кафедры хирургии, которой ранее руководил Пирогов. Вскоре Юрьев оккупировали немцы, решившие продолжать работу университета. Бурденко предложили остаться на кафедре хирургии, но он отказался и в июне 1918 года вместе с другими профессорами уехал в Воронеж, причем вывез и лабораторное оборудование. В Воронеже он снова трудился как каторжный. Создавал университет на базе эвакуированного Юрьевского, организовывал военные госпитали Красной армии, курсы для студентов и врачей по военно-полевой хирургии при Воронежском, теперь уже университете, создал школу медсестер, где преподавал и сам, организовывал и гражданское здравоохранение, был консультантом Воронежского губернского здравотдела. В 1920 году по его инициативе в Воронеже было учреждено Медицинское общество имени Пирогова, председателем избрали Бурденко. В этот период он занимался исследованиями профилактики и лечения шока, лечения ран и общих инфекций, переливанием крови, обезболиванием, а также хирургическим лечением туберкулеза. Но главным его делом стала нейрохирургия, проще говоря, операции на черепе, получившие широкое распространение лишь в первые десятилетия XX века. Вообще-то первое руководство по нейрохирургии было выпущено еще в 1518 году в знаменитом Болонском университете, а лет через 100 была сделана первая после Рождества Христова трепанация черепа французской королеве Марии Медичи, у которой случился перелом затылочной кости. Но потом на несколько столетий в этой области воцаряется глухая тишина. Есть скудные сведения о крайне редких операциях, но в систему они не сложились. Вполне возможно, дело было в элементарном психологическом барьере. Жутковато было вторгаться со скальпелем в мозг. Тот же самый психологический барьер, именно он долго удерживал хирургов от операции на сердце. Подступать с острой сталью к живому, бьющемуся человеческому сердцу. Так что первая операция на сердце была сделана только в 1893 году, хотя, по мнению некоторых исследователей, Уровень тогдашней медицины позволял сделать это лет на 20 раньше. Переехав из Воронежа в Москву, Бурденко открыл в факультетской хирургической клинике Московского университета нейрохирургическое отделение. 6 лет спустя факультет был преобразован в первый Московский медицинский институт имени Сеченова. Кафедрой хирургии и хирургической клиникой при институте Бурденко руководил до конца жизни. Там он и разработал нейрохирургию, хирургию мозга и нервных стволов. Открыл возможность производить операции на твердой оболочке спинного мозга, пересаживать участки нервов, оперировать на самых глубоких и ответственных участках спинного и головного мозга. Хирурги из многих стран специально приезжали в Москву, чтобы учиться у Бурденко. В 1941 году, незадолго до войны, за выдающиеся работы по хирургии нервной системы он стал лауреатом сталинской премии первой степени. В первые дни Великой Отечественной Бурденко был назначен главным хирургом Красной Армии. Кроме операций, он во главе бригады врачей лично испытывал во фронтовых госпиталях новые, тогда еще мало изученные, но оказавшиеся крайне эффективными лекарства – пенициллин, стриптоцид, сульфидин. Собрав огромный материал о ранениях, написал труд «Учение о боевой ране». Еще в 1941 году при переправе через Неву он попал под бомбежку и получил контузию, уже не первую. Правда, на этот раз все обстояло гораздо тяжелее. Бурденко перенес 2 кровоизлияния в мозг одно за другим, но богатырский организм все это превозмог, и Николай Нилович трудился, не покладая рук. Когда в 1944 году была создана Академия медицинских наук СССР, ее президентом стал Бурденко. К сожалению, ненадолго. Летом 1946 года у него произошло 3-е кровоизлияние в мозг. Это был конец, но даже находясь при смерти, Николай Нилович успел завершить свою лебединую песню «Доклад об огнестрельных ранениях». Он был зачитан делегатом 25-го Всесоюзного съезда хирургов. А через 10 дней великого ученого и организатора не стало. Звание генерала медицинской службы, звание академика, сталинская премия первой степени, золотая звезда Героя социалистического труда, 3 ордена Ленина, ордена Боевого Красного Знамени, Красной Звезды Отечественной войны первой степени, но главное – более 400 научных трудов, многие из которых не потеряли актуальности и сегодня. Когда он все это успел? Ради строгой исторической точности нельзя не сказать, что Николая Ниловича Бурденко все же нельзя назвать первопроходцем нейрохирургии. Еще в 1891 году знаменитый Бехтерев вместе с врачами Пусепом, Поленовым и Бабчиным организовал первое в мире нейрохирургическое отделение. А в 1893 году профессор Казанского университета Малиновский написал статью, в которой обосновывал необходимость выделения нейрохирургии в отдельную специальность. Однако ни эта статья, ни деятельность Бехтерева со сподвижниками особого влияния на большую хирургию не оказали. Только Бурденко впоследствии придал делу надлежащий размах, широту, завершенность, четко проработал многие основы нейрохирургии, по сути, создал ее едва ли не на пустом месте, а потому звание основоположника заслуживает безусловно.